Обезьянкам очень хотелось ударить в гонг, и они снова стали просить кота. «Мы только разок ударим, ну разреши нам». «Ну, раз уж вы так настаиваете, — согласился кот, — ладно, ударьте. Но сначала я уйду отсюда, а то дедушка на меня рассердится, если он узнает, что я был здесь и не запретил вам прикасаться к гонгу, мне попадет за это». «Хорошо», — обрадовались обезьянки, — «убегай скорее, а мы ударим по этому гонгу». «Эй, эй, эй! — крикнул, убегая кот, — подождите, пока я не уйду. Когда меня уж совсем не будет видно, можете ударить. Ну, беги быстрей!» «Подождите еще, не торопитесь!» — кричал кот. «Меня еще видно!» «Быстрей!» — кричали ему вслед обезьянки. Когда кот скрылся из виду, обезьянки нашли палку и ударили ею по осиному гнезду, которое висело на ветке дерева. Обозленные осы и в самом деле загудели, как большой гонг. Гнездо, заполненное осами, упало на землю. Обезьянки от удивления даже рты разинули. Но вот целый рой ос поднялся в воздух. И что это? Осы принялись яростно жалить обезьянок в головы, в уши, в спины и в шеи. Не помня себя от боли, обезьянки бросились бежать, но осы не отставали. Увидев пруд, обезьянки нырнули с разбегу в него. Им пришлось долго сидеть под водой, пока осы не улетели. Как только затихло вдали гудение осиного роя, обезьянки вынырнули из воды. «Видят? Сидит на берегу кот, тот самый, что одурачил их. А кот, поджидая обезьянок, прислонился к стволу маленького кустика, на котором рос красный перец. Стручки перца уже созрели. Подошли к коту обезьянки и спрашивают его: «Слушай, кот, что ты здесь делаешь?» «Теперь я сторожу сад моего дедушки, чтобы никто не рвал фрукты». «Что? Фрукты? А нам можно их попробовать?» «Можно, только сначала уйду. Если мой дедушка узнает, что я разрешил вам это сделать, он разгневается на меня». Подождали обезьянки, пока кот скрылся из виду, потом нарвали много-много стручков красного перца, набили ими себе полные рты и стали жевать. И вдруг, словно пожар начался у них во рту, на глазах у обезьянок выступили слезы, губы распухли от красного перца, а кот был уже далеко. «Ястреб и дикая кошка». Сказка народа Филиппин Пампанго. Однажды ястреб украл соленую рыбу, сушившуюся на солнце. Он полетел с ней на дерево каманчили, сел на ветку и начал есть. Дикая кошка, жившая в норе под деревом, увидела, что ест ястреб, и с притворным восхищением сказала: «Как красиво блестят твои черные перья, ястреб!» Услышав похвалу, ястреб приосанился, а потом замахал крыльями. Похвала была ему очень приятна. «Ты особенно хорош, когда ходишь», — льстиво продолжала дикая кошка. Ястреб запрыгал с гордым видом по ветке. «Вчера кто-то говорил, голос твой так красив и нежен, что околдовывает всех, кому случится услышать твою песню. Дай мне хоть немного послушать твое пение, прекрасный ястреб», — попросила дикая кошка. Ястреб, почувствовав от ее слов безмерную гордость, раскрыл клюв и закричал: «Уэк-уэк-уэк!» Как только ястреб закричал, рыба, которую он держал, выпала из его клюва на землю. Дикая кошка тут же подхватила ее и унесла в нору. Все это видела цапля, стоявшая на спине буйвола неподалеку от них. Она сказала: «Ястреб, позволь мне дать тебе совет. Не надо верить каждому слову, которое слышишь от других. Думай сам и помни, что ворованное —